Глава первая. Дим Попаданец. Утром я проснулся от какого-то пения. Эль рядом не обнаружилось, а само пение на деле — это ругань моих ушастых на эльфийском. Давно они так не спорили. Невольно вспомнил проклятые земли, где к нам присоединилась темная. Тогда поначалу такие скандалы происходили чуть ли не каждый день. Весело было, во всех смыслах. Прислушался. Ругались на вечную тему Паниковского. А ты вообще кто такая? То есть пытались выяснить свои статусы. А именно, кто из них приходится мне первой женой, а кто второй. Наверное, для них это очень важный вопрос. Сам я на такие темы никогда не задумывался. Обе они мне нравятся. Вылез из палатки, осмотрелся и понял самое главное. Завтрака сегодня не предвидится. Во всяком случае, прямо сейчас, что не есть хорошо. А эльфийки-то вели дискуссию в опасной близости друг от друга. Того и гляди, драться полезут. Подошел и сгреб ушастых в охапку, прижимая к себе их друг к другу. «О чем спорим, красавицы?» Невинно спросил их. Обе молчали, но выскользнуть из моих объятий не пытались. Можно было так и подольше постоять. Очень уж нравится мне их обнимать, не просто вульгарно облапить, а именно обнять. Эльфийки, они вообще очень приятны на ощупь. Как будто от прикосновения какая-то положительная энергия идет. Не зря эльфов магическими существами называют. Магия, наверное, и идет. Неужели я ее чувствовать начал? Если так, то даже не знаю, чему больше радоваться. Самому факту или этим приятным ощущениям, что он мне дарит. Вот так бы целый день и стоял, прижав их к себе. Не просто так эльфы вместо поцелуев щеками друг от друга трутся. Ощущения непередаваемые. Мне точно нравится. Вот и потерся им о щеки. Возражать или отстраняться не стала ни одна, ни другая. «Если о том, кто из вас моя первая жена, а кто вторая, скромно сказал я, то позвольте решать это мне самому. А если о том, в какой очередности собираетесь исполнять свои супружеские обязанности, то я готов выслушать все конструктивные предложения». А вот этого они точно не ожидали. Оказывается, я тоже хитрый и давно все знаю. Даже забывают противиться тому, что я их больше одну к другой прижимаю, чем к себе. Хотя и к себе, конечно, тоже. Ну ладно, предложил я им. Время до вечера у вас в любом случае есть. Решить успеете. А если не успеем? Спросила Эль. Странно. Самого предложения не стала оспаривать ни та, ни другая. И, похоже, не собирались этого делать. Хорошо это или плохо? Может, давно уже для себя все решили? Вот только что именно? То, что ни за что не лягу с человеком в постель? Или наоборот? А вот если не успеете, то лично я совсем не против и с обеими сразу. Ответил я и с сожалением отпустил хитроухих эльфиек. Обе смущены и на меня не смотрят, только друг на друга поглядывают. С обеими сразу мне вряд ли светит при любом их решении, это понятно. Ушастые консерваторы еще те. Я, конечно, не эмпат, как многие эльфы, но одну вещь сегодня, похоже, понял. Против реального замужества со всеми обязанностями эльфийки ничего не имеют, и сегодняшний спор был ничем иным, как попыткой поделить меня любимого. И похоже, что в самом буквальном смысле не поделить буквально, а любимого. Нарин, гном. Эльфийки наконец-то решили признаться Вадиму, что уже давно являются его женами. Совесть, наверное, замучила. Хотя откуда у эльфов совесть? Когда боги ее раздавали, эльфы всем народом в очереди за гордыней стояли. Многие вообще по нескольку раз взять успели и теперь именуют ее достоинством. Но перед тем, как идти признаваться, Эльфийки решили выяснить вопрос, кто из них главная, то бишь первая жена, а кто вторая. Нет, я не подслушивал. Мы, гномы, вообще в чужие семейные дела не лезем. Не принято это у нас. Просто бесстыжие эльфийки орали, наверное, на весь лес. Причем сначала на общем языке. И только потом перешли на свой, эльфийский. И так кричали до тех пор, пока человека не разбудили. Наверняка этого и добивались. Нет бы сначала накормить, а потом просто обо всем рассказать. Без криков и лишнего шума. Так ни одна из них про завтрак вообще даже не вспомнила. Какие из них хозяйки после этого? Правильно, никакие. Да ни один гном бы себе такую в жены не взял. Только вот люди гномьим здравомыслием никогда не отличались. Особенно, когда речь идет о женщинах. Вон, мастер Вадим, да чего умен, а туда же. Как будто не мог бы найти женщину своего народа. Никогда не смогу понять, почему человеческих мужчин на эльфиек так тянет. А те бесстыжие и пользуются чужими слабостями. Потом, разбуженный наконец скандалом, из палатки вылез сам Вадим. И тут же очень сильно их удивил. Оказывается, он уже давно знает, что беушастые ему женами приходятся. Я еще до проклятых земель понял, что этот человек намного умнее и образованнее, чем хочет казаться. Простой дикарь так много о технике знать не может. А вот до глупых эльфиек до сих пор эта истина дойти не способна. Отсюда и проистекает большинство их проблем. Только вот трудно эльфу признать кого-нибудь умнее себя. И ладно бы из-за этого проблемы были только у них самих. Так ведь и для окружающих создают ничуть не меньшие. Светлая сразу после неожиданной новости на охоту побежала. Вспомнила таки про обязанности. Может, и выйдет из нее какой толк. Хотя и навряд ли. И с темной тем более. Она вообще только драться и умеет. А вот у человека с темной явно намечается серьезный разговор. Не люблю я чужие семейные дела, споры, выяснения отношений и тем более скандалы. Поэтому заявил, что хочу прогуляться по лесу. Глаза б мои этих лесов не видели. Так они мне надоели за последнее время. Чтобы спокойно подумать там о некоторых важных делах. И тоже ушел. И подумать есть над чем. Прежде всего, а зачем я вообще с человеком и его эльфийками путешествую? Сначала-то понятно, тогда нужно было бежать от людей графа. Причем совсем не важно, куда и с кем. А потом, не ради приключений же. Приключения — это, конечно, хорошо для людей. Это они их постоянно ищут на свою голову, а куда чаще — на задницу. Все их книги только о странствующих рыцарях и приключениях. В эльфийских книгах и то здравомыслия больше, а уж в гномих. Мы, гномы, этого не любим. Среди нас, конечно, тоже бестолковые попадаются. Вот они с караванами чаще всего и ходят. Как я, например. Не был бы таким, сидел бы сейчас у себя в горах, в мастерской работал. И ни о каких путешествиях даже не думал. Но караван — это совсем другое дело. Он за прибылью идет, а не за приключениями. Вот и я с человеком за прибылью иду. А еще за знаниями. Сказал бы кто, что гном будет по крупицам собирать технические знания, случайно оброненные человеком. Долго бы смеялся, а теперь уже и привык даже. И о первой прибыли станет известно в ближайшем городе с приличным гномим банком. Раньше результатов я просто не узнаю. Нет, все по-честному. Половина будет положена на счет мастеру Вадиму. Мы, гномы, в таких делах никогда не обманываем. При торговле запросто 3 шкуры сдерем и скажем, что так и было. А в совместных делах нет. И совсем не важно, что заранее не договаривались. Ну, все, пора бы возвращаться. Надеюсь, они там договорились уже? Лично я считаю, что раз вышла замуж, то и веди себя, как положено жене. Так нет, придумывают себе проблем. Одно слово, эльфы. Все у них не как у гномов. И даже не как у людей.